Глава 9. Пришла я в себя внезапно. Судя по ощущениям, лежу в постели под одеялом. Разлепив веки, осмотрелась. Да, точно, я в своей спальне. На улице ночи, в комнате царит темнота, рассеиваемая лишь тусклым светом ночника. К кровати придвинуто кресло, в котором дремлет полностью одетая оборотница. Ее лицо осунулось, под глазами залегли тени. Выглядела она утомленной и почему-то светилась. Я несколько секунд полюбовалась окутывавшим девушку разноцветным сиянием и позвала шепотом: «Ирма!» Она тут же встрепенулась, выпрямилась и уставилась на меня, будто и не спала только что. «Наконец-то!» — выдохнула тень и быстро переместилась ко мне. Прохладная твердая ладонь легла мне на лоб, проверяя, есть ли жар. «Как вы себя чувствуете, леди?» «Растением», — пошутила я, чуть улыбнувшись. «Давно я так?» 5 дней. Ох, и напугали же вы всех. Целителя вызывали. Вы не приходили в себя несколько суток. Сильный жар был». «Вот как? И что сказал целитель? Я вроде не простывала. Откуда жар?» «У вас был нервный срыв, леди», — устало улыбнулась Ирма и, не удержавшись, погладила меня по волосам. Это спровоцировало всплеск магической энергии. Что-то вроде инициации. Целитель говорил много непонятных слов, но смысл в том, что ваш дар был спящим, а сейчас он вырвался, стабилизировался и что-то еще совсем уж мудреное. Я не поняла». «Ирма, а ты светишься. Ты такая красивая». «Вы теперь видите ауры?» «Наверное. А как тут все? Нормально? Так некрасиво получилось, я ведь была с гостем». «Ох уж этот гость!» — поджала она губы и отстранилась. «Вы себе представить не можете, как лорд Шедл зверствовал. Он в бешенстве был, когда вам стало плохо. Отправил Жаника за целителем, отнес вас в спальню». Я с досадой поморщилась, так как мне совсем не хотелось, чтобы меня видел кто-то посторонний в таком виде. А Дарио, как это ни прискорбно, уже именно посторонний. «Он давно уехал?» «А он и не уезжал», — хмыкнула тень. «Такого шороху тут навел. Слуги на цыпочках ходят и боятся лишний раз показаться ему на глаза. К вам никого не подпускал, кроме целителей и меня. Мы с ним немного повыясняли отношения, но и мне пришлось признать тот факт, что выгнать его не удастся». «Ты же тень», — удивилась я. «Неужели не смогла совладать с ним?» «Ну, с оружием он, вероятно, со мной не справился бы. А вот магия... С разъяренным магом сложно спорить». «И что ему понадобилось?» — озадаченно поинтересовалась я. «Мы с ним вроде все обговорили и расставили точки. Я выгнала его. И что значит, никого не подпускал?» «Да то и значит, леди. В буквальном смысле. Мы с ним по очереди за вами ухаживали. Сейчас он ушел немного отдохнуть. Моя смена. А мне приказано немедленно его звать, если в вашем состоянии наметится изменение». «Вот еще», — поджала я губы. «Приказывать тебе могу только я. Ты на меня работаешь». Ирма тихонечко прыснула в кулак и покачала головой. «Леди, он же дракон и считает вас своим сокровищем, наверное. Они же... Жуть, в общем. Мне кулаком и мечом пришлось доказывать, что так как я ваша тень, то он не имеет права не подпускать меня к хозяйке. Были опасения, что лорд Шедл озвереет окончательно, перекинется и откусит мне голову». «Ты что, на его стороне?» — изумленно возрилась я на веселящуюся оборотницу. «Я на вашей, и только на вашей стороне, леди, всегда и во всем. Но не могу не признать тот факт, что вы для него много значите, и ради вас он готов убивать, если потребуется. Он принес еще одну клятву на крови. «Я была вынуждена на этом сильно настаивать», — потерла она в задумчивости левый бок. «Но сейчас я могу доверять ему вас и вашу безопасность». «Глупости. Ему доверять нельзя. Проверено уже», — невесело отозвалась я. «Ирма, мне бы в уборную и попить. Такая слабость, словно из меня скелет вынули». Когда я с помощью тени напилась и с трудом, но сделала все деликатные дела, то чувствовала себя выжатой тряпочкой, которая даже моргать и то с трудом может. «Утром вызовем целителя. Он распорядился позвать его, как только вы придете в сознание, а до того давать оставленные им лекарства и ждать». «Ладно, Ирма, я чуть посплю. Что-то я устала. И мне бы завтра принять ванну. Организуешь утром?» «Конечно, маленькая леди. Отдыхайте». Я смежила веки, услышала шорох и тихий звук открываемой двери, после чего провалилась в сон. Это был уже не обморок, а именно сон, но тяжелый, выматывающий, когда мучают кошмары, и ты то бежишь в темноте и тумане, то за тобой кто-то гонится, и выхода нет. Непонятно, куда идти, и не видно, кто догоняет. Кажется, я стонала и вскрикивала. А потом сильная рука начала гладить меня по голове, отгоняя сновидение. Матрас на кровати прогнулся, и рядом опустилось тяжелое тело. Мой неведомый ночной хранитель притянул меня ближе вместе с одеялом, позволяя чувствовать живое тепло и уверенность, что я не одна. И лишь тогда я смогла заснуть нормально. Утро я встретила в одиночестве. Полежала, пытаясь осознать себя как нечто цельное и живое. Поняла, что все еще растение, и с неимоверным трудом дотянулась до санетки. Дверь тут же распахнулась, и в комнату прошмыгнула Марша. «Леди!» — неуверенно улыбнулась она и зашуганно оглянулась через плечо, словно боялась, что сейчас кто-то войдет. «Доброе утро! Желаете что-нибудь? Ирма сказала, что вы хотели принять ванну. Я приготовлю, да?» «Спасибо, Марша», — улыбнулась я в ответ. «Как вы тут?» «Все нормально, леди. Мы очень переживали за вас. Папа поехал за целителем, а мы...» Тут за ее спиной возник Дарио, облаченный в брюки и рубашку с закатанными до локтя рукавами. Вид у дракона был расслабленный и немного помятый. Сейчас он ничуть не напоминал того сиятельного, чопорного аристократа, что заявился ко мне накануне. Марша затравленно пискнула, втянула голову в плечи и рысью припустила набирать воды и готовить мне ванну. «Вы запугали мою прислугу, лорд Шедл», — тихо проговорила я. «Надо было бы укрыться повыше, натянуть одеяло. Но у меня не было на это сил, поэтому я просто устало смотрела на своего бывшего друга. Он перекатился с пяток на мыски, рассматривая меня из-под лобья, после чего прошел к тумбочке у моей кровати и принялся отмерять капли в стакан. Потом плеснул воды из кувшина и сообщил: «Лекарство». Присев на край постели, он, не обращая внимания на мое недовольство и вялую попытку отстраниться, приподнял за плечи и заставил все выпить. «Ванна готова, леди Ремина», — подошла Марша. «Я позову Линду, чтобы перестелить кровать. И прикажете вам помочь с омовением?» «Марша!» — растягивая гласные, обратился к ней Дарио. «Я что-то непонятно объяснил?» «Нет, лорд Шедл», — сжалась девушка, заставив меня нахмуриться. «Но ведь леди уже пришла в себя, и мы...» «Вон отсюда!» Служанка практически испарилась, так быстро выскочила она из комнаты. Я же пыталась понять, что происходит, и мрачно рассматривала Дара. Почему он командует моими слугами? Отчего они его боятся? «Где Ирма?» — спросила я, устав мериться взглядом с желтыми глазами. — Отдыхает. — Ладно, — кивнула я и попыталась сесть. Впрочем, безрезультатно. Руки подломились, и я обессиленно упала обратно на подушку. — Ужасная слабость. так и должно быть, когда дар стабилизируется? Неужели все маги через это проходят?» «Магам не приходится с детства носить блокирующий амулет, поэтому нет. Никому через такое проходить обычно не приходится. Ауры уже видишь?» Целитель сказал, что это станет доступным сразу же. «Да, вы светитесь красным и фиолетовым, лорд Шэдл. Что это значит?» «В книгах все написано». С досадой поморщился он, после чего приподнял меня и принялся стаскивать ночную сорочку. «Что? Что вы делаете? Не смейте, я...» Кричать не получалось, на это просто не было сил. Но зато хорошо получалось гневно шипеть. Бороться тоже не выходило, так что через пару мгновений я оказалась полностью обнаженной, а этот отвратительный не человек подхватил меня на руки и понес. «Ванна!» — лаконично сообщил, опуская меня в теплую воду с шапкой ароматной пены. «Это недопустимо!» — сорвалась я, и у меня скатилась слезинка. «Так нельзя!» «Рэми, давай сразу расставим все точки!» Присел Дарио на корточки и сложил руки на бортик. «В моем теле для тебя нет никаких секретов. Ты меня видела разным. Ты делала мне массаж, выхаживала, то есть не только видела, но и прикасалась. Я тоже тебя неоднократно лицезрел без одежды. Да, ты тогда была в личине мальчишки, но это ничего не меняет. Всего лишь внешний вид оболочки. Когда я меняю ипостась, то не перестаю быть собой. Так что и ты, в каком бы виде и облике ни была, остаешься Реми. И у тебя нет и не может быть причин прятаться от меня. То, что ты отказалась от моих клятв и обещаний, для меня абсолютно ничего не значит. Ты моя, я это неоднократно говорил. Мое мнение не изменилось. Прими как факт. Никого чужого я к тебе, к твоему телу и здоровью не подпущу. Можно Ирме. Она твоя тень, у вас магический контракт, и она привязалась к тебе, я это увидел. Но тебе стоит смириться и понять. Я не позволю кому-либо постороннему прикасаться к тебе. Я тебя мою, я тебя кормлю, я за тобой ухаживаю, если ты не можешь сделать этого сама. Доступно объяснил. «Катись в бездну, Дар!» — закрыла я глаза. «Ты отрекся от меня». Так что не надо сейчас строить из себя владетеля сокровища. Больше 4 месяцев даже не вспоминал обо мне, а тут явился, довел меня до нервного срыва и изображаешь заботу и тревогу. Только вот ты мне больше не нужен, так же, как и я не нужна тебе. Просто уйди и дай мне жить спокойно. И сам живи в... Где ты там обитаешь? В замке, наверное, как лорд Каллахан? «Даже и не подумаю», — спокойно ответил он и принялся чем-то шуршать. Мне не хотелось открывать глаза и смотреть, чем он занимается. «Не напоминал я о себе потому, что это было опасно. Ты ведь не думала, что я явился в совет старейшин и заявил, что они неправы, осудив меня, и я невиновен? У нас с Каллаханом был план. Опасный, наглый и дерзкий, но действенный». И пусть не сразу, но его удалось реализовать. Найти доказательства виновности Хельги, заставить ее подставиться и признаться. Ты же глупый, наивный, маленький ребенок, который ничего не знает и не умеет. Я не желал подвести под беду тебя. И появляться у тебя не мог, потому что это могли увидеть и связать тебя со мной. Вода колыхнулась, булькнула. И не успела я опомниться, как Дарио оказался в ванне вместе со мной. Не обращая внимания на мое возмущение, он разлегся, перетащил меня на себя так, что моя голова оказалась у него на плече, и, придерживая за талию и не давая сползти, довольно выдохнул. «Хорошо. Устал я за эти дни. Даже поспать толком не удавалось. Не то что помыться. Я волновался за тебя». «Да не дергайся ты. Дай отдохнуть, малыш». «Лорд Шэдл!» — в ярости прошипела я и попыталась привстать. Безрезультатно, конечно. Сил не было, шевелиться вообще не получалось, да и его руки не отпускали мою талию. «Реми, хватит!» — прижался он щекой к моему виску. «Хватит! Все в прошлом. Я не испытываю к тебе негативных чувств или ненависти. Мне пришлось о многом подумать за эти месяцы. Я злился, признаю. Ты даже представить себе не можешь, как сильно я злился на тебя. Меня просто до припадков ярости доводила мысль, что все это время я принадлежал девчонке. Мало того, она еще меня выхаживала, прикасалась ко мне, видела раздетым и беспомощным. Но понимаешь ли, в чем дело, Реми?» Я затихла, внимательно слушая его. «А дело в том, малыш, что мне, оказывается, неважно, мальчик ты или девочка, потому что ты моя, а я, как ни прискорбно мне в этом признаваться, твой. Весь абсолютно твой. И я не могу без тебя». Неприятно было это осознать, особенно при таких обстоятельствах. «Только не жди, что я снова предложу тебя усыновить. Ну, или удочерить, учитывая факты». «А меня и нельзя удочерить», — вскинулась я обиженно. «Я доказала, что мне не нужны опекуны. Испытания богов и последующие два этапа это подтвердили». «Вот именно. И, пожалуйста, не пугай меня так больше, ладно? Не надо этих обмороков, нескольких суток без сознания, когда непонятно, чего ждать и чем все закончится. Когда душит страх, выкарабкаешься ты или сгоришь». «Да ты просто испугался, что явился в гости к сиятельной леди и довел ее до смерти», — буркнула я. «Можешь и так считать. Суть это все равно не изменит. Давай чуть-чуть полежим и отдохнем, а потом я помою и себя, и тебя. Твои волосы похожи на воронье гнездо, кстати, и пахнут лекарствами. Ты металась, и напоить тебя ими иногда было не так-то просто». Какое-то время я лежала, напряженно размышляя. Стеснения, что удивительно, не было. Это ведь дар. Я действительно знаю его тело от и до. У него нет секретов от меня, он прав. Да и сама подрастеряла стыдливость за месяцы скитаний. Уж сколько раздетых мужчин я видела, и не сосчитать. Да и не только мужчин. Публика в борделях не утомляла себя правилами приличий и не всегда уединялась. Случалось, что клиенты желали развлечься под музыку, и тогда маленькому менестрелю оставалось лишь отводить глаза и стараться не слушать стоны, ахи, вздохи и вскрикивания как шлюх, так и их гостей. Так что да, чопорной, трепетной и стыдливой юной леди мне уже не стать. Увы, я такая, какая есть, наверное, в чем-то аморальная. Меня абсолютно не смущает нагота Дарио. Что я там еще не видела и к чему не прикасалась? Мне не стыдно, что я сейчас обнажена. Да и, как ни печально, я не испытываю неудобства от того, что мы сейчас лежим в обнимку в одной ванне. Наоборот, уютно как-то. Вот ведь ужас. Мне привычно ощущать его плечо и крепкие руки. Странно так. Будто мы вернулись в прошлое, когда кроме меня и его никого больше не существовало. Словно мы вдвоем против всего мира, только он и я. С той лишь разницей, что я сейчас не мальчик, а девушка. Это, конечно, неправильно с точки зрения приличий, все же мы противоположного пола, но не любовники. «Дар, и что будет дальше?» — спросила я негромко. Настроения ругаться не было. «Не знаю. Хочешь, я увезу тебя к себе? У меня большой дом, там много места. Или останусь здесь. Как тебе больше нравится?» «Мне все равно. Я отвык от родного дома, мне без разницы, где жить». «Но так ведь нельзя», — попыталась я повернуться. «Мы не супруги, не пара, ты мне больше не раб. Я не могу жить в одном доме с посторонним лордом». «Значит, нужно изменить ситуацию. Ты можешь взять меня под покровительство Или я могу взять тебя под свое. Мне безразлично, кто кому будет принадлежать в глазах общества. Я и так твой. Или мы сделаем вид, что я твой раб. Не все ли равно, малыш? Но избавиться от меня тебе все равно не удастся. Так что прекрати возмущенно сопеть и дрыгаться». «Мы не любовники», — прошипела я, «и не можем брать друг друга под покровительство. Что обо мне подумают окружающие? И ты не можешь делать вид, что ты мой раб. Ты уже им был, а сейчас свободен». «Реми, какая тебе разница, что подумают другие? Мы не в людском королевстве, тут все иначе. Драконы никогда никому не отчитываются в своих поступках. А ты? Ты ситхи. Пусть об этом мало кто знает. Ты ведь не собираешься вскоре выйти замуж и подарить свою девственность мужу. Ты хоть в курсе, что драконы и ситхи связывают себя узами брака чаще всего даже не в первые 500 лет? Калахону почти 2000, и он до сих пор не женат». «А тебе?» Замерла я, поняв, что действительно этого не знаю. «Мне всего 300. Я еще совсем молод по меркам наших с тобой народов. А ты вообще ребенок в твои-то 17. Поэтому, Реми, выбрось из головы все, что тебе вбивали в нее человеческие няньки и гувернантки. Ты не человек. И можешь делать все, что захочешь, и так, как захочешь». «Ты так легко об этом говоришь, а ведь совсем недавно ненавидел бедных ситхи за сам факт их существования. И вообще, откуда такое неприятие, ведь они ушли задолго до твоего рождения. Что ты мог с ними не поделить?» «Я расскажу тебе, но позже. Ты сейчас слишком слаба и не готова к долгим историям, а мне нужно подумать. Как же объяснить тебе истоки своего неприятия ситхи и их магии? Пока скажу только, что я пересмотрел свои взгляды. Со многим приходится смириться, когда твое бесценное сокровище, единственное в жизни, что имеет для тебя смысл, одна из них». «Я не твое сокровище», — возразила я. «Я живая и...» «И очень вредная. Знаешь, у тебя изменился характер. Мальчиком ты была гораздо более спокойной, тихой, покладистой, немного инфантильной. Мне придется привыкать». «Дар, я больше не нуждаюсь в тебе и не верю твоим словам и обещаниям. Ты уже предал меня однажды, и я всегда буду ждать, что когда-нибудь сделаешь это снова». «В тебе говорит обида, малыш. Я это заслужил. Но у нас впереди совместная вечность. Все наладится. А сейчас давай я тебя помою. Скоро привезу целителя». От заявления, что у нас впереди совместная вечность, у меня вырвался нервный смешок. «Узнаю, Дарио. Невероятная, непоколебимая уверенность в себе и непробиваемая упертость. Он даже в рабском ошейнике вел себя так, будто он хозяин мира. Что уж говорить сейчас. Ощущала я себя странно. Как уже говорила, стыда не было. Вот это как раз не совсем нормально, но почему-то не смущало. Я не роптала и не пыталась вырваться, когда Дарио тщательно промывал мне длинные волосы и выполаскивал их. Молчаливо перенесла, пока он, словно ребенка, мыл меня губкой с мылом. Задумчиво наблюдала за ним сквозь полуопущенные ресницы и пыталась понять, как нам дальше существовать. Весь мой устоявшийся образ жизни, который сложился за эти месяцы, рассыпался в одночасье. Сейчас нужно понять, как сложить эти разрозненные кусочки в нечто новое, по возможности цельное и допустимое для моего мировоззрения. То, что предлагал Дар, меня не устраивало. Я не собиралась делать вид, что он мой раб, и даже мысли не допускала о покровительстве, моем или его. А вот как существовать иначе, тут стоит поразмыслить. А еще предельно ясно вырисовываются несколько проблем. Во-первых, сам Дарио. Он все же изменился. У него непростой характер. Он упертый дракон, считающий меня чуть ли не своей собственностью. А во-вторых, я, в свою очередь, тоже не самое покладистое существо. Уже не ребенок, что бы он ни говорил относительно моих 17 лет. Я не готова жить под чьим-то контролем. И в-третьих, как нам существовать рядом, но при этом не быть родственниками, любовниками или супружеской парой, я не представляю. Помыкать собой и командовать я не позволю. Дарио же, наоборот, будет пытаться это делать всеми силами, так как привык видеть во мне малыша и быть в нашей команде безоговорочным лидером. Его и раньше-то не смущала такая мелочь, что это вроде как он мой раб, а я его хозяин. А уж сейчас и подавно. Он мужчина. Он дракон. Он старше. Я девушка. Я совсем юная и неопытная. Я его сокровище. Он меня не отпустит. Я ему больше не верю, хотя и рада в глубине души, что он вернулся. У него странное понятие. Я принадлежу ему, он мне. Вариация от чего-то не допускается. Да, будет непросто. Рискнуть и пустить его снова в свою жизнь.